«Есть в Канаде миллионер с такой фамилией», — произнесла она задумчиво. «Но я с ним не знакома. А вообще-то фамилия эта очень распространенная. Нет, лично я с человеком, носящим такую фамилию, не знакома». «А кто это?» — поинтересовалась мамуля. «Хозяйка багажа в серо-сине-красную клетку, чемоданов и сумок, с которыми она совершает туристическую поездку по нашей стране в машине одного типа», — пояснил Марк. «Приехала из Канады. Машина марки Peugeot, номер 1858. Типа зовут Михаил Доробек. Кому из вас знакомо это имя?» Мы молча переглянулись. «Фамилия вроде бы мне знакома», — неуверенно произнесла Тереза. «Вот только не могу вспомнить, где и когда я ее слышала». «Мне тоже вроде знакома», — как эхо отозвалась тетя Ядя. «И тоже не припомню, откуда я ее знаю». «О, я ее слышала от тебя», — вспомнила вдруг Тереза, поворачиваясь к тете Яде. И, подумав, подтвердила уже более уверенно. «Точно, от тебя!» «Да что ты говоришь?» — удивилась и встревожилась тетя Яня. «А я как раз подумала, не от тебя ли я ее слышала?» «Но в таком случае это было довольно давно», — сказала я. «Тереса уехала из Польши 18 лет назад, а слышать фамилию друга от дружки вы могли только до ее отъезда. Ну, если действительно слышали. Потому что могли и видеть написанное в письме». Теперь подключилась и Люцина. «Доробек, Доробек. Был такой курьер в здании Воеводского совета профсоюза в Катовицах в 1948 году. Но ему уже тогда было за 70. Сомневаюсь, что сейчас он водит машину». Лилька возмутилась. «Человеку было за 70, а он еще работал? Почему не на пенсии?» «Не знаю, помню только, что работал. В путешествиях его сопровождает сын, тоже Михал», — невозмутимо продолжал Марик, не позволяя сбить себя с толку. «Ой, что-то у вас одни Михалы да Робыки», — скривилась мамуля. «А кого другого не найдется?» «Найдется, но сначала покончим с Доробыками», — гнул свое Марик. Мою родню он знал прекрасно и не реагировал на постороннее высказывание. «Итак, никто из вас не знает ни Эдит Уолтерс, ни Михала Доробека». Тетя Ядя перелистывала свою записную книжку, истрепанную и пожелтевшую. «Здесь у меня записаны все знакомые 40-летней давности. Я думала, и Доробек найдется, но не попадается», — огорченно сказала она. «Эту записную книжку я прихватила по ошибке вместо новой. Обрадовалась, может пригодиться, а выходит, их в ней нет». «Ну рассказывай же, что там эти Доробыки натворили», — перебила Марика Люцина. Марик не сразу ответил. Он все надеялся услышать от нас хоть какую-нибудь информацию. Потом, наконец, сказал. «Установлено, что оба Доробыка, старый и молодой, были недавно замечены в районе Столовых гор. У молодого есть мотоцикл. На нем он совершил множество поездок в разные места. Работники Клодского лесничества обнаружили такой факт. Кто-то сменил замок на сарае, в котором они держат свой инструмент, так что они не могли попасть внутрь. Пришлось замок спилить». Марк по своему обыкновению сделал паузу на самом интересном месте. «Пришлось его подогнать. И что дальше?» «Войдя в сарай, рабочие обнаружили страшную картину. Инструмент затуплен, поломан, искорежен, а в углу сделан подкоп. Но, видимо, действовал какой-то хулиган». Люцина радостно засмеялась. Тереса открыла было рот, но сразу и закрыла, так ничего и не сказав. Марик продолжал. «На Отмуховском озере молодой Доробек попросил одного из владельцев моторных лодок одолжить ее ему. Владелец, некий Клячко, проживает у самого озера в крайней избе старого Пончикова. Ну, точнее, лодку Доробок брал два раза –